и Риме. Ладно, музыка со Скайрима хватит. Давайте поставим нашу стандартную Соматик. Кстати, если не ошибаюсь, этот стиль музыки был придуман в Питере. Нордом, Нордом. Так а я на самом деле не Норд, я Аргонианин. Аргонианец. Это просто шлема не было подходящего, так я так сфоткался. Я же рептилоид все-таки. Не, на самом деле я больше всего за имперцев люблю играть. То есть я за Норда никогда не играл. Да. Алло, здравствуйте, а вы в Скайриме когда будете? Ты ебанутый. Не, что я... надо? Я хотел спросить, когда мы можем встретиться в Скайриме? Вы сейчас, вы сейчас сиродили или чернотопье? Где вы сейчас? Что или... тебе надо? Или я вы... на даче, землю копаю, а ты меня тут. А, в Эльсвере? Вы в Эльсвере или где вы? Там котята каджитов есть? Котята каджитов. Угу. Есть 6 штук. 6? Угу. А лунный сахар у вас есть? В жопе честь есть у тебя. Попробую со своего. В жопе честь-то у меня есть, а лунный сахар меня интересует. Я хотел бы вас приобрести, чтобы варить скуму. Через интернет приобретай. А что у вас есть на огороде? У вас там растет корень нирна? Корень нирна растет у вас? Нет, не растет. Отстань. Слушай, что ты мне мешаешь работать, а? Я не мешаю. Я хотел бы у вас приобрести котенка каджита и корень нирна. Алло, моя ведьмочка не у вас, баба-муха? Твоя ведьма летает на лестнице. Она к вам не залетела? Не берете свою ведьмочку, которая на лестнице метелками летает. Твоя Олечка. Так я ее ебу на лестнице регулярно. Вам что, завидно, что ли? Кило, чехотка, хуй с яйцами. Да, хуй с яйцами, а вам завидно, что ли? Кило, чехотка, хуй с яйцами, еще не отвалился. А вам завидно, что ли? Вы что, хотели, чтобы я не ведьмочку, а вас ебал на лестнице, что ли? А поебал, не пробегал там, случайно? Да, здравствуйте, мужчина, меня рептилоиды украли. Почувствую вам. А, сука, краткий ответ. Нормально, бля. Алло, рептилоиды похитили меня. Вы меня выручать будете? Не, мы ж по гуманоидам специализируемся, по рептилоидам. Так это гуманоиды, это разновидность гуманоидов. Я вам звоню на свой страх и риск. Они могут меня засечь, что я с вами разговариваю. Я сейчас... над Белгородом в тарелке пролетаю. Можно ли ее как-то сбить ее или как-то что-то сделать? Нет, это другой отдел. Мы же, говорю, гуманоидами занимаемся, а рептилоидами... А телефончик можно другого отдела? 26-42-30. Ой, то есть 31-22-02 у нас по рептилоидам занимаются. Так, 31... 22-02. 31-22-02. Это по рептилоидам, да, они? По рептилоидам, а мы по гуманоидам. Хорошо, а что вы предпринять можете? Так, это, наверное, он мне психушку дал, но тоже интересно. Давайте психушку позвоним. Что за дежурная часть, это Чермашинская? Да, здравствуйте, мне дали ваш телефон, меня рептилоиды похитили. Откуда они вас похитили? Из моего дома. А проживаете? На прос, проспект Славы, дом 3. Угу. А квартира? Квартира 10. Вот я... А сейчас вы где находитесь? В летающей тарелке. А на планете какой? На нашей или на какой-то... Да, дом? Пока я над Белгородом летаю пока. А что. Еще пока над Белгородом, да, летаю? Да, вот я не знаю, куда они меня... куда мы с ними полетим, но не могли бы вы эту летающую тарелку как-то сбить, чтобы меня спасти? Сейчас попробуем. Ваше как фамилия, имя, отчество? Цирулев Владислав Александрович. Владислав Александрович, а телефончик еще ловит у вас, да? Телефон, да, еще пока ловит, потому что я еще не слишком высоко. Угу, но... номер подскажите, пожалуйста. номер сейчас, а у вас не высветился, да? Давайте да я нет, вам. Это же городской номер. Давайте я вам свой дам, который. Давайте. 8 900. Угу. 324. Угу. 8883. А номер наш вам кто дал? Вы уже куда-то звонили? Да, управление МВД России по Белгородской области. Вот. Ага, да-да-да, знаем такое. Все, хорошо, сейчас разберемся. Ожидаем. Да, а что вы будете делать? Вы истребитель подымете? Межведомственные войны, наверное, у них там. Дежурная часть МВД, слушаю вас. Да, здравствуйте. У меня... Под подъездом два сотрудника полиции сношаются. И они оба мужского пола. Что-то вы фигню какую-то говорите. Не-не-не, вы проверьте. Это недалеко от вас. Фамилия, имя, отчество ваше. Цирулев Владислав Александрович. У них оно началось все наспор. Они о чем-то на лавочке сидели. А какой город у вас? Наш же город. Да какой город-то? Петрозаводск. Они сначала начали спорить между собой, один другому. Ты меня... Спорим, ты меня в задницу не трахнешь, он такой. А зачем? То есть он сначала отнекивался, а потом говорит, спорим? В итоге он такой, ну ладно, давай. Один снял штаны, и другой его начал вот так вот прямо. Они под чем-то были, походу. Они под чем-то, вот эти вот, знаете, закладчики, вот, наверное, они закладку нашли, вот эту вот закладчики, что. Да или спайсы, просто в здравом уме человек таким делом заниматься не будет. И они вот при людях, бабушки идут, дедушки, дети, матери-одиночки, все вот идут. Хорошо, они... я ваше сообщение зарегистрирую, проверку проведем. Да, и накажите их за это вот, за вот это, что они делают. Накажите, а то это гомосексуализм чистой воды. Пропаганда. Они. Так они давно уже там стоят? Да, да, да. Вот они сейчас, я смотрю в окно, они это сношаются, на них какая-то женщина орет, они на нее смотрят, продолжают своим делом заниматься. Они прям под подъездом. Хорошо, направим наряд, посмотрим. Да, да, посмотрите, пожалуйста. Все, да, до свидания. До свидания. Зачем вы в подъезде насрали? Идите убирайте. Да. А ты докажи, ёпта. Я на видео тебя записал, что ты срал в подъезде. Давай иди убирай, гондон ебаный. Ты урод ебаный, блядь. Слышь ты, черт. Черт, я тебе сказал, иди выметай свой калач. Воняет на весь подъезд, насрал, тварь ебаная. Ты сам насрал, ёпта. Это ты насрал, у меня видео есть. Да? Я сейчас в милицию давай, видео ты. Понесу. Покажи, ёпта, блядь, ты урод ебаный. Ты не матерись тут на меня, понял? Ты знаешь, что я такой? Ты козёл ебаный. Ты знаешь, блядь. Что я такой? Закрой я свой хавальник. Что-то. Закрой свое ебало, я тебе сказал. Ебало сам закрой, ёпта, блядь. Урод ебаный, блядь. Говно ебаное, я сдал это твою биомассу на экспертизу, они сказали, что это ты насрал. Пошел ты нахуй, ёпта, блядь. Экспертизу, блядь, в жопу себе засунь, понял, да? В говне также было ебало, обнаружено... Закрой, ёпта. В говне была обнаружена чья-то сперма, это говорит о том, что ты гомосексуалист. Да? Вот твоя сперма нахуй будет. Моя ебало, сперма, да? Не, у тебя не будет, у меня на тебя шишка не встанет, слышь. А что ты мне гонишь, ты? Урод ты ебаный, блядь. Давай, давай, что? Мне похуй, я... Не, а скажи, а зачем ты в задницу, зачем ты в задницу сношаешься? Британские ученые доказали, что ты сношаешься в жопу. Ты? Урод ты ебаный, блядь. Иди свое говно убирать. Совочек, ты. Тряпочку и вилку. Давай, ты иди чисти. Ты ебаный, блядь. Чисти, давай слышишь? Давай с тобой встретимся, Влад ебаный. Подожди, если я с тобой встречусь, что, говно уберется? Ты насрал в подъезде? Давай, иди убирай. Ты, урод ты ебаный, блядь. Давай встретимся, ёптой, блядь. Я с тобой сейчас один на один буду встречаться, ёпты. А ты только, ты только по телефону со всеми встречаешься? Так, давай. Давай, встречаемся. Под подъезд выходи. Сейчас, через 5 минут выходи под подъезд. И я давай. Выйду. Давай, чё? Давай, через 5 минут. Я тебе пизды дам. Да? Да, выходи. Да ты мне положил, я ёпты. Выходи, тебе, выходи, блин, давай. Ебаный. Не давай заднюю, черт ебаный, не давай заднюю. Выходи давай, да? Под подъезд. А ты сам жопу отдашь. Все, испугался? Испугался? Нет, зачем? Выходи под подъезд через минуту. Через минуту я тебя жду под подъездом. Давай, я сейчас выйду, ёпта. Давай, выходи, я тебя жду. Давай, пока. Давай, до встречи. До встречи, пидор. Не выйдешь, будешь пидором. Давай, выходи. 1:37 later. Алло, ну я вышел, а тебя нету. Да. А, ты что, меня испугался, что ли? Только по телефону такой смелый, да? Я сейчас выйду, ёпта, блядь. Так я ж тебе сказал, через минуту тебя жду, чё ты не вышел? Да. Давай сейчас побазарим, ёпта, блядь. Да ты ж боишься. Ты только по телефону такой смелый. Я да? боюсь. Ты только по телефону я такой? Я боюсь, что ли? По телефону я смелый, да? Нахуй, блядь, козел ты ебаный. Ты только по телефону смелый получаешься. Сейчас, я сейчас. Да выйду. Ты не выйдешь, ты не выйдешь. Я тебе дверь закрыл, подпер его стульчиком дверь. И ты не выйдешь. Да, ты не выйдешь уже. Я тебя замуровал, ты не выйдешь Нет. больше. Ты не выйдешь, я тебе сказал. Нет. Не выйдешь, а нет. Ты что ли, блядь? Нет, просто. Просто у тебя ебало страшное. Я не хочу, чтобы ты выходил гулять. Ебало страшное? Да. Я не хочу, чтобы. Пошел ты нахуй, блядь, козел. Чтоб ты выходил, я не хочу, чтобы ты выходил, слышь. Ты козел, ты ебучий. Говно. Блядь. Говно. Ты говно, блядь. Говно. Ты понял, да? Говно. Ты говно, блядь. Нет, ты говно. Ты твоя, блядь. Нет, ты говно. Шалава, она шалава, блядь. Какая шалава? Она шалава, блядь. Какая шалава? Она была шалавой, а стала шалавой, блядь. Это кто? Понял? Твоя мама, что ли? Твоя мама? Твоя жена, блядь. Она мне не мама, нахуй. Не, она шалава, блядь. Так это твоя мама же. Это ж твоя мама. Она мне не мама, ёпта, блядь. Она шалава, блядь. Ну, проститутка, ёпта. Так это ж твоя мама. Она шалава. Она была, блядь, проституткой. А ты знаешь? Так я знаю, это твоя мама, да, она всегда такой была. Я ей говорил. Она шалава, блядь. Да, я говорил ей, чтобы она этим делом не занималась, а она все равно. Ну, блядь, ты мне гонором, блядь, разговариваешь. Давай, выйдем. Один на один, нахуй. Так я же уже вышел, а ты не вышел, ты испугался. Ты по телефону только сейчас так. Сейчас выйду, я сейчас да выйду. Ты не, ты не выйдешь, я тебе дверь забаррикадирую. Я выйду, я сейчас, я выхожу, ёпта, блядь. Выходи, выходи из окна, выходи из окна. Из окна. Ты ебаный, блядь. Из окна выходи, слышь. Я оденусь сейчас. Не, выходи выйду, из окна, голый выходи из окна, не надо одеваться, выходи из окна просто. Да. Просто разбегайся и прыгай в окно, да. А чё ты в окно? Мне в окно нахуй не надо, ёпта. Не, через дверь ты не выйдешь, понимаешь? Да. Всё, короче, трус, давай, иди нахуй. Пока. Я пошёл сам нахуй. Всё, иди нахуй, короче. Алло, здравствуйте. Я вот под вашей частью нашёл пакет с наркотиками. Под какой частью? Ну вот под вашей, Октябрьский проспект, правда я где-то, я нахожусь под 30-м домом. Каким 30-м? Город Псков, Октябрьский проспект, дом 30-й, да? Я здесь нашел пакет с наркотиками, здесь вот марки, это походу вот это их молодежное ЛСД, какие-то пакеты спайсов и прочее, что мне с этим всем делать сейчас? Ну, вы не можете с уверенностью сказать, вы же не эксперт, правильно? Ну, я могу, конечно, попробовать, если меня вштырит, то это значит, я, в принципе, буду как эксперт. Вы назовитесь, пожалуйста, или не будете называться? Цирулев Владислав Александрович. Я просто раньше спайсами лечился от косоглазия, вот здесь похожие пакеты есть. Что мне с этим пакетом теперь делать? Буду, сейчас я запишу, вам скажу, нужно делать. За сколько его можно реализовать? Вы такие вещи у меня спрашиваете. Вы будете на... Вы где сейчас находитесь? Дождитесь сотрудников полиции. Не, я их дожидаться не буду. Если мне денег не дадут за эту находку, мне обидно, я лучше продам, чем вам отдавать, вы будете упарываться там. Я лучше сам им упарюсь и продам часть, и себе хоть денег... А чего вы... тогда звоните, скажите мне? Вы мне денег за этот пакет можете предоставить? Я вам ничего не должен предоставлять. Понимаете, укрытие на наркотических средств, если вы так считаете, это уголовно наказуемо. Не, я-то понимаю, но я-то этот пакет реализую, я откуплюсь от вас же, если вы меня задержите, конечно. Про задержание еще никто ничего не говорит, понимаете? Нужно хотя бы вас опросить, где его нашли. Так а где я его нашел? Я вот здесь, 30-й дом, я его и нашел. Вот, и я хотел бы у вас, через вас его как-то реализовать, понимаете? Если это невозможно, если вы у меня просто его конфискуете, то я лучше его себе оставлю, зачем мне это нужно? У вас все? Ну, вроде бы все, в зависимости от вашего ответа. Если вы его какой у меня... ответ? Вы позвонили в дежурную часть, я вам еще раз говорю, вы должны... Да, в дежурную часть, не кричите на меня, у меня и так косоглазие. Ну не надо на меня кричать, ну зачем вы на меня кричите? Я вот, смотрите, если... Я вам поясняю, я не кричу на вас, я вам поясняю, что вы обязаны делать. Если вы у меня его купите, я вам сейчас его принесу. Я у вас ничего не собираюсь покупать. Ваши коллеги могут его у меня выкупить? Я бы вам его принес. Пакет вот этот вот целый, я его вам могу принести. Если не покупаете, то я себе оставляю и буду упарываться. Упарываться, лечиться от косоглазия. Ну так что мне делать? Домой идти или к вам? В отдел полиции приходите. То есть вы у меня его купите? Хорошо. Кто вам сказал, что у вас купит наркотики? Вы вообще понимаете, что вы говорите? Нет? Нет, вы только... Я же вам сказал, если вы у меня его купите, то говорите приходить в отдел полиции. Вас, вот, послушайте меня, вы понимаете вообще, что вы говорите? Нет? Дело в том, что я попробовал отсюда вам марку и не до конца понимаю, что вы от меня хотите. Все у вас. В зависимости от того, купите. Не покупайте, все, я себе его... Я еще раз по-русски объясню. Все, идите нахуй. Все, идите нахуй, да. Алло? Алло, вы за отопление когда заплатите? Ты еще раз мне звонишь, а? А вы за отопление... Ты кто такой? Вы за отопление должны, я деньги собираю. Да что ты говоришь? Я собираю деньги. Подождите, 2 миллиона. Ты чего мне звонишь-то? Потому что вы за отопление должны. Ты что, дебил или как, а? Не, ты еще кто такой? Нет, это вы дебил. Я вам объясняю, я деньги за отопление. Ты кто такой, лошадь, еще раз говорю. Цирулев Владислав, косоглазый мальчик, собирающий деньги за отопление. Знаете что, блядь? К другому номеру звони, блядь, там и говори. Понял? С какого другого? Зачем? Я тебе говорю, мы платим, блин. Вы и где должны платить? Вы солнечной энергией пользуетесь? Ну, и что дальше? И вы должны за нее платить, согласно новому закону. Ну не тебе, блядь, а! Мне лично вы должны. Да что ты ж, блядь, лично тебе надо платить. Я госслужащий. Какие хуёвки тачка? Не, вы можете заплатить больше, не конечно. Не звони сюда больше, еще раз ты говорил. Не, запишите номер карточки. Евгения. Да что вы, не, я еще не собираю записывать номер. Женя, запишите. Какого хуя должна деньги тебе, говорю, платить? А? Ну потому что вы должны за отопление. Да что ты говоришь? Ты, что ли, мы должны? Мы платим, да, мы мне. Платим, да. Мы там и платим за все. А ты с какого хуя должна платить? Ну вы мне должны лично. Да что ты, сколько ты должна? 10 000 рублей вы мне должны. А что, блядь, 20 000 ты должна, блядь, а? Ну можно и 20. Даже, может, скажу, миллион уже? Не, миллион вы не осилите. 20 000 вы заплатите, я от вас отстану. Да что ты говоришь? Я не хочу сидеть. Тихо, что ты кто такой, блядь, что тебе 20 000 платить? Я Цирулев Владислав, этого достаточно. Не звони... Вы что звоните? Вам что надо? Вы за отопление должны деньги. Ты, знаешь, все в жопу, блин, ты пидор, козел, все, блин, понял, ты долбоебина. Нет, ты я... Ты что, куда мы хуй замелись? Я просто выполняю... Я говорю, что, я это сейчас пойду и выполню, такое все в милицию, и дальше покажу, что ты такую хуйню какую-то звонишь, что там... Я свою работу, свою работу выполняю. Ты ебанулся! Свою работу вы... Ты что там, блядь? Жопу сейчас отключу отопление, то есть у тебя там задымело нахуй. Я вам отопление, я вам отопление отключу, будете со мной так разговаривать. Да ты пошел нахуй, у нас отопление отключено, ты ебанутый, блядь, а? Долбоеб ты! Я вам... Отопление отключено! Я вам печку... Вот тебя подключают! Я вам печку отключу вашу. Какую печку? Ты что, жопу печку отключи, долбоеб ты, а? Я вашу домашнюю печку заварю, и не будет у вас отопления зимой. Какую домашнюю печку? Ты свою жопу завари, блядь, не с хуем, блядь! И зайдись будет! Давайте я вам жопу своим хуем заварю. Вот вам жопу заварить надо, долбоёб ты, какой-то ебанутый больной на голову, или не больной давай, на голову, блядь! Давайте я вам заварю жопу своим хуем. Пошёл нахуй, козёл пидор ты нахуй, вот не звони сюда! Алло! Алло. Алло, вы скидывали деньги на асфальт? На асфальтовое покрытие? Я в шмотках. Вы вообще о чем? Я социальный рабочий. Пидор в колготках, а не социальный работник. Понял? Не, вы должны на асфальт скинуть деньги. Так я уже скинула. Нет, я не вижу вас. Вы должны 10 тысяч рублей скинуть. Я уже скинула. Не, вы врете, вы врете. Ты дебил. Чеки покажите, чеки. Еще тебе что показать? Сиськи. Очко свое на дорогу иди выстави. Зачем? Ну, чтобы надо. А ты так делала, Маргарита? Маргарита, ты так делала? Ага. Каждый день на дороге стою. Прикольно. А это все, конечно, хорошо, но вы деньги будете сдавать за асфальт? Ты синий, пидор в колготках. Это вообще что такое? Вы о чем? А вы зачем? А вы зачем так говорите мне? Потому что ты пидор. А вы за что меня-то? А вы за что меня материте? Вам не стыдно? Рот! Вам не стыдно, что ли? Гайр, здорово. Так, кто это мне еще звонит? Да, слушаю. Здравствуйте. Да, здравствуйте. А как это тут доставочка? Доставочка? А, да, значит, да, да. Смотрите, вы проходите... А в чем проблема? У вас там что, адреса нету или что? А мне оставили просто ваш номер телефона. Пиццу я привезла. Пиццу привезли, да? Да, да. А, вот смотрите, нужно через логово тролля пройти. Видите там, да, там логово тролля есть. Мужчина, вы адекватный? Да, да, да, адекватный. Там, смотрите, вот логово тролля. Через него надо пробежать, потому что если они вас схватят, они вас съедят вместе с пиццей. Ненормально. Чё это они ненормальные, слышите? Так, признавайтесь, кто мне там пиццу заказал. Ребят, кто мне пиццу заказал и зачем, главное? Не стебитесь с предпринимателей, реально. Ментов на меня закажите, но пиццу не надо, ребят, серьезно. Алло. Так вы задолженность погасите? Да вы какой-то долбоёб, блядь, будете, заебал долбоёбина. Что вы себя покрасите, долбоёбина? Какая еще долбоёбина? Это вы о ком? Дай мне ничего. Когда заявление погасите? Какое заявление? Какое заявление, долбоёб, блядь? Какое-то. Что еще раз? У нас никакой нету, не поможете, а? Ну отопление, вы за отопление же. Вот отопление вам поставляют сейчас, вы за него платите. Отопление у нас отключилось, ты не поможете! Ну да, ты меня включена, ебанат, ты ёбан, так, блядь, а? Так мы его вам подключим. Зачем? Ты его на сайт подключить, это отопление. Еще рано нам подключить это отопление. Зимой нам нельзя подключить это отопление. Это лето уже. так... отопление, блядь, отключается, зимой еще нету. А зачем... А зачем вы отопление себе отключили? Оно же нужно. Зима придет, вам холодно будет. Нам ты себе отопление включишь, а ты долбоёб, и шаг ты ебаный, блядь. Нет, так если вы... Вы не погасите задолженность, тогда мы вам его не включим. У вас зимой будет без отопления зима, будете водой греться. Да пошёл нахуй! Мы сейчас платим, блядь! У вас это плачено, блядь! Ты сейчас ёбаный, блядь! Да у вас задолженность. Ну, посмотри, ты платишь, почему ты включил его? Ты долбоёб, ёбаный! А вы за солнце платите? За солнечный... За солнечный свет платите? За свет я заплатила, долбоёб, всё, не сходил, ты ещё ёбаный, блядь, а? У нас касса есть, я против кассы, ты давай, ты ёбаный! Кассё ты бусила! За солнечный... За солнечный свет! По квитку, вводим в кассу, ты ещё ёбаный! Я тебе заплатила уже! Ну вы же... Ты ещё вкусила мне, нахуй, свет! Ты долбоёбина, блядь! Ну вы же не заплатили! Долбоёб есть, долбоёб! Ну вы же не заплатили, у вас вот задолженность, я вижу, 10 тысяч рублей за... Ой, что за человек? Тебе... Да какое отопление задолжено? Куча отопления, у нас нет отопления сейчас, лето, какое отопление подключать? Ёбнутый! Так... Отопление включалось, когда, блядь, зима! И мы там, и нам платить, когда будет за отопление, все знают, мы не будем за отопление, как его отключили! Мы так же так оплатим, долбоёб ты нахуй! Так ночью холодно, ночью ж прохладно, вам отопление нужно. Да что это прохладно? Это у тебя всё прохладно! Отопление тебя там никто не включает, сезон закончился, зимний период! Не, его не включают, потому что вы не платите, вы только заплатите за отопление, то вам его включат. Ты ёбаный козёл ты нахуй! Ты ёбаный ты какой-то, блядь! Не, я не ёбнутый, я Владик Цирулёв меня зовут. Кого? Меня Владик Цирулёв зовут, я не ёбнутый, я косоглазый. Ты косоглазый, какой косоглазый, какой ёбнутый, блядь. Ну ты видишь, я нихуёвый косоглазый, есть косоглазый, блядь. Долбоёбный. А зачем вы с косоглазых издеваетесь? А зачем вы с косоглазых издеваетесь? А ты в интернете посидишь? А вы в это, вы за отопление погасите задолженность? За отопление задолженность, и тебе козёл нахуй, а в кассу, блядь, долбоёб, расскажем, специально есть касса, мы не дать платим туда, всё. Ну и тебе, долбоёб, блядь. Так вот заплатите в кассу, мы тогда вам отопление включим, что вы сидите без отопления, вам же холодно. Отопление тебя специально включает, сезон же летний у нас, блядь. Ёбки, блядь. Так а чё вы психуете? Чё вы психуете? Давайте спокойно поговорим. Смотрите, у вас отопления нет, потому что не сезон, а потому что вы за него не платите. Московской области Торопин, рочим помочь. Да, здравствуйте. А скажите, а что угрожает по закону, если я буду идти по улице и петь мусора, бля, пидорасы? Вы звоните на телефон доверия Главного управления внутренних дел по Московской области. Да, да, да. Жалобы на сотрудников полиции. Прошу оскорбительные слова не высказывать. Матом не выражаться. Так я не высказываю оскорбительные, я говорю по факту. Вот что мне за это будет? Хорошо, советов, ладно. Советов, консультаций мы не даем. Как-то ты не даешь консультации? А ну проконсультируй меня быстро! Живо, пидор, блядь! Я тебе сказал, проконсультируй деда. Телефон доверия Главного управления внутренних дел по Московской области. Торопит, зачем помочь? Ты можешь не выебываться и проконсультировать деда? Матом не выражайтесь. Хорошо, я не буду... Консультации мы не даем. Я четко пояснил. Да ты можешь не выебываться и дать консультацию деду? Ты уважаешь ветеранов? Телефон доверия Главного управления внутренних дел по Московской области. Торопит, зачем помочь? Может, ты прекратишь выебываться? Фамилия ваша? Может, ты прекратишь выебываться? Фамилия ваша? Цирулёв. Еще раз. Цирулёв. Цирулёв, правильно? Да, теперь давай, прекращай. Имя отчество. Прекращай выебываться. Прекращай выебываться, я тебе сказал. Хуйня имя, ты отчество, ебаная, адрес блядь. Проживания. Дерьмище, блядь, я тебе сказал. Имя, отчество и адрес проживания. Сейчас же меня проконсультируй, блядь. Имя, отчество сейчас и адрес проживания. Проконсультировал меня живо, блядь. Ты что, не понял, что ли? Отчество и проживание. Ты что, не понял, с кем ты общаешься? Ты общаешься с косоглазым мальчиком, с Рулевым Владиславом, блядь. Поэтому давай, консультируй меня. Адрес ваш, я направлю Жабёныш. Давай консультируй меня. Сучонок, не хочет, блядь, с дедом спорить. Телефон доверия Главного управления МВД Московской области, оперативный дежурный Гамула. Добрый день, чем я могу помочь? Да, здравствуйте, а за то, что я вас нахуй пошлю, что мне светит, какая статья? Так, сейчас я им скажу адрес. Телефон доверия Главного управления МВД России по Московской области, оперативный дежурный Гамула. Добрый день, чем я могу помочь? Хорошо, записывайте адрес. Записываю. Русской освободительной армии, дом 9. Что русской освободительной армии? Адрес. В Мытищах? Улица русской освободительной армии, дом 9. Цирулев Владислав меня зовут. Цирулев? Цирулев Владислав, косоглазый мальчик, воевавший на Донбассе. На стороне ополчения. Ополчение. Мы там жрали говно и ебались в жопу. Пока ты просиживаешь, ментяра поганый, на своей работе, нам приходилось насаться в жопу, понимаешь? Давайте попробуем муху еще раз набрать. Алло. А ведьмочка моя пролетала? Скорее бы ты истох. А зачем? Я тебя проклинаю, чтобы ты телефон не мог брать, звонит. Дай Богу, тебя парализовал, чтобы ты истох, как собака. Как собака. Алло. Алло, поебал, не пробегал? Ублюдок ты ебаный. Китомовский ублюдок, не доебал, ебаный суку. А поебал, не пробегал, скажите. Донат, сейчас поеду. Сейчас милиции позвоню. Нет, подождите, бабушка. Пусть ловит вас, бабушка, тебя бабушка, дурака. Бабушка, послушайте. Сейчас позвоню милиции, чтобы ловили твои... Сколько раз ты звонишь? А поебал, не пробегал, скажите. Ты еб твою мать, ты доебленный ублюдок! Нет, это не я. Нет, это не я. Бабушка, ты твоя проститутка. Нет, это не вот она. Твоя ебаная ублюдок. Нет, это все враки, это вранье все, это не мы. Бабушка твоя, Надя, алкашка, проститутка. Это все враки, это все неправда. Алло, ну это же неправда, ну бабушка. Запишу таскали, ебали. Квартиранда держала, у нее койки ебалась. Нет, это Максим все, это Максим меня настроил против вас. Алло, это все Максим виноват. Звони, пидорас, пока обсерится. А поебал, не пробегал, скажите? Накололся, наверное, наркоман ебаный, алкаш пьяный. Нет, это Максим спрашивает, а наркотики почем у вас? Да. Алло, я хотел бы послушать про пидоров колбас. Пошел нахуй, пидорас! А зачем? Что надо? А про колготки я хотел бы услышать информацию. А? Да мне поебать, бля, знаешь, водки нахуй, а водка, знаешь, ищи про нахуй. Про колготки информацию, про колготки. Ты ж похуй нахуй, поебать, пошел нахуй. Дим, запомни эту фразу. Похуй нахуй, поебать, пошел нахуй, это тоже круто на донат пойдет. Да. Это литражное? Пошел нахуй, пидорас ебаный! Пошел нахуй, я тебе уже говорил! Да что такое? Че вы такие злые? Это ж литражное! Да дебил я его ебучий, заебал уже нахуй! А Марину позовите! Отдрочи свой хуй, тебя все равно здесь никто не слушает! Ну... Выеби сам себя в жопу, долбоёб ебучий! Зачем? Я же ваш клиент! Я же ваш клиент, алло, зачем вы так на меня злитесь? Пидорас, пидорасыч, пидорасов. Пидор гнойный, гнойный пидорок. Пидорас, пидорасыч, пидорасов. Пидор гнойный пидорок. голубой, голубой, не хотим дружить с тобой. А можно... Пидорас, пидорас, не хотим дружить с тобой. А можно этот алкогольный рингтон как-то записать? Ну что, я ставлю пасеку и закругляемся на сегодня. Ну лицо, да ну и к черту, пойдем лучше я пасеку тебе покажу. Пойдем, Валер, пойдем. Полюбившаяся всем пасека. Не помнишь, значит. Не помнишь. Я советую, кстати, всем этот фильм посмотреть. Сейчас пасека. Вот так и называется, ном пасека. Пасека, у меня есть пасека, пасека. Ну, немного там подустал, но, в принципе, нормально. А у меня есть пасека, 12 новых ульев, по трое в ряд стоят они, ряда 4 будет. Если ты алкоголь или одеколон применял, покусают. Будь хоть президент Америки. Пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека, пасека. Пчелок нету выходных, у пчелок только будень, но, к сожалению, среди них живет ленивый трутень. Да. Он не делает лёд, только это жрёт, круто, и срёт, очень часто он срёт. Потом мир превосходный удод, прилетай, и лентяя поймай, и сожри на обед его. Пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека, пасека. И настанет пора прекратиться цветение, деревья и травы утратят цветы. Не время кататься на велосипеде, готовься к приходу зимы. Сверху вниз падает снег. А я играть буду в будущем принципе. А имеется в виду стримы. Да, я буду вести игровые стримы, но не самые новые игры, не самой первой свежести. Со временем, если тема пойдет, то буду стримить и более новые игры. Пасека, пасека, я пчелкам буду помогать, заставлю меньше есть. Как хорошо, что у меня пасека, пасека, пасека, пасека есть. Так в основном, конечно, брандерская тематика будет дальше развиваться. Пасека, пасека, пасека, а у меня есть пасека. Пасека, пасека, а у меня есть пасека, 12 новых ульев, по трое в ряд стоят они, ряда 4 будет. Так, так, вот так вот, ребят, вот так вот. Все, спасибо за хороший стрим. Всем пока.